Никак. Не понимаю. Конечно, понимаешь. Делай то, что сказал Джейми. Сделай себя бессмертным. Он рассмеялся. Этот странный разговор отличался от всех других, что он вел с собой, и это было забавно. Давление и температура масла в норме. Как же можно стать бессмертным, не умерев? Каков твой план? Притворись, будто все, что случилось во время этого полета, не случайно. Притворись, что это урок, который ждал нужного момента в твоей жизни. И вот это время пришло. Прежде всего, в свете того, что ты узнал за эти 24 часа, как ты стал смертным. «Меня загипнотизировали», — подумал он. «Я принял 50 миллиардов триллионов установок о том, что я смертный, а не чистый сияющий дух». «А как Сэм Блэк вернул тебя к реальности, когда ты знал и верил, что попал в каменный мешок?» Он щелкнул пальцами. «И тем самым напомнил тебе, кто ты, что ты купил билет на шоу, что ты сам вызвался выйти на сцену». «Выходит, я выведу себя из гипноза, напомнив себе, кем ты был до того, как шоу началось?» «Подтверждение, обратный гипноз. Постоянные, безостановочные утверждения. Ты выведешь себя из гипноза, отказываясь от негативных установок и подтверждая позитивные контрустановки. Что я не смертный?» «Ты и так не смертный, это факт. Хочешь узнать, что при этом чувствуешь? Откажись от установок, что ты не дух. Утверждай, что ты как раз и есть дух, всегда им было, всегда будешь, несмотря на то, что ты дух, который выбрал игру в смертность. У каждого игрока есть жизнь за пределами игры. Даже у тебя». Интересно. Он достал из кармашка на рукаве карандаш, записал мысль на карте неподалеку от городка Гроув-Хилл, штат Луизиана. «Я дух, отрицаю все остальное. Например. Например, все напримеры. Например, отрицаю, что я ограниченный разум, скованный в ловушке ограниченного тела, подверженный болезням, авариям и окончательному разрушению». «Хорошее отрицание. Теперь, пожалуйста, позитивное утверждение». Он задумался. «Я уже дух, здесь и сейчас. Совершенный, бессмертный». «Неплохо. Определяй себя, говори вместо «скованный» — «свободный». Повторяй это снова, снова и снова, без устали, отвергая установки о том, что ты смертный, как только они поступают. Постоянно осознавай мельчайшие внушения, которые могут тебя умолить. Зачем? Хочешь знать зачем? Смотри, что происходит, когда ты это делаешь. А как мне убедиться, что эти перемены откроют истину, а не очередную ложь? Загипнотизированный не узнаешь. Ты не можешь доказать, что ты дух. Чтобы не выглядеть глупо, большинство людей принимают установку, что они не более чем тело, которое убивает время, пока время не убьет их. Но это не так. Куда спешить? Ты докажешь, что ты дух, когда умрешь. Хочешь, чтобы я выглядел глупо? Я не верю в тела, Джейми. Это ты в них веришь, поэтому тебе придется мне сказать. Разве трудно отождествлять себя с несокрушимым духом, а не с ускользающими верованиями пространства времени? Какое странное сознание, подумал он, у этого высшего я. «Слушай, если я бессмертен, зачем ты велел мне быть осторожнее с проводами?» «Я не велел. Это твой хорошо обученный второй пилот. Будь осторожнее со своим убеждением в собственной смертности на пороге открытия того, как изменить свою жизнь, избавиться от гипноза.